Это было 14 лет. Для Колли это глубокая старость. Он был единственным настоящим другом Роя де Лойса. «Валяй, старик, ешь, я угощаю», — говорил Рой де Лойс, когда кормил Пита. Он говорил это каждый вечер. Рой де Лойс развелся с женой. Иногда он отправлялся в стриптизный клуб в Харфорде. Бобби видел призрачные образы танцовщиц. Они почти все были одеты только в перья и длинные белые перчатки. Образ Пита был куда четче. Рой де Лойс, возвращаясь от ветеринара, чувствовал себя нормально. Но когда увидел в чуланчике пустую миску Пита, не выдержал и заплакал. Они миновали гриль Уильяма Пенна. Яркий свет лился из всех окон. По обеим сторонам улицы на три квартала стояли машины. Но Бобби не увидел ни очумелых де Сота, ни других машин, в которых чувствовались только чуть замаскированные живые твари. Его глаза не зудели сзади. Не было и черных нитей. Чекер проехал по мосту через канал, и они очутились там, внизу. Громкая, вроде бы испанская музыка вырывалась из многоквартирных домов в зигзагах железных молний пожарных лестниц. На углах там и сям стояли кучки молодых людей с глянцевыми, зачесанными назад волосами. На соседних пересмеивались девушки. Когда Чекер остановился на красный свет, к нему неторопливой походкой направился мужчина с коричневой кожей. Его бедра плавно колыхались в габардиновых брюках ниже резинки пронзительно-белых трусов и предложил протереть ветровое стекло такси грязной тряпкой, которую сжимал в руке. Рой де Лойс мотнул головой и рванул вперед, едва зажегся зеленый свет. «Чертовы мексикашки!» — сказал он. «Запретить бы им въезд в страну, что у нас своих черномазых мало». На Рогансет-стрит ночью выглядел совсем другой. Немножко пострашнее, а немножко и посказочней. Слесари, обслуживание кассовых аппаратов, два бара, выплескивающих смех и музыку, проигрыватели и парней с пивными бутылками в руках. Пистолеты Рода! И да, сразу же за пистолетами Рода, рядом с магазинчиком, продающим особые сувениры, жирные клёцки, вои компании. До угловой лузы меньше 4 кварталов, и всего только 8 вечера. У Бобби оставалось уйма времени. Когда де Лойс затормозил у тротуара, на счетчике стояло 80 центов. Добавить еще 50 центов, и велофонду будет нанесен большой ущерб, но Бобби это не трогал. Никогда он не станет думать только о деньгах, как она. Если ему удастся предупредить Теда, прежде чем низкие люди его сапают, он будет рад ходить пешком всю жизнь. «Не нравится мне высаживать тебя тут», — сказал Рой де Лойс. «Где твой дедушка?» «Сейчас придет», — ответил Бобби старательно бодрым тоном, который ему почти удался. «Просто поразительно, на что ты оказываешься способен, когда тебя припрут к стенке». Он достал деньги. Рой де Лойс был заколебался, подумал, не отвезти ли его назад, но если малыш врет про деда, зачем бы он поехал сюда, подумал Рой де Лойс. По девочкам ходить ему рановато. «Со мной все в порядке», — отсигналил ему Бобби. «Да-да, он решил, что сумеет это. Ну, хотя бы немножко. Поезжайте, не волнуйтесь, со мной все в порядке». И Рой де Лойс наконец взял смятый доллар и 3 десятицентовика. «Это слишком много», — сказал он. «Дедушка велит мне никогда не жлобничать, как некоторые», — сказал Бобби, вылезая. «Может, вам завести новую собаку, щенка, понимаете?» Рою де Лойсу было, пожалуй, все 50, но от удивления он словно бы помолодел. «Откуда ты?» Бобби услышал, как он решил, что неважно, откуда. Рой де Лойс отпустил сцепление и уехал, оставив Бобби перед жирными клёцками во и компании. Он стоял там, пока задние фонари такси не скрылись из виду, а потом медленно пошел в направлении угловой лузы, немного задержавшись, чтобы заглянуть в пыльную витрину особых сувениров. Бамбуковая штора была поднята, но единственным выставленным там особым сувениром была керамическая пепельница в форме унитаза с ложбинкой для сигареты на сиденье и надписью «Клади взад» на бочке. Бобби она показалась очень даже остроумной, но в остальном витрина его разочаровала. Он надеялся увидеть что-нибудь сексуальное, тем более что солнце уже зашло. Он пошел дальше, мимо бриджпортской печатни и починки обуви при вас, и тех еще карточек на все случаи. Впереди еще бар, еще угол с молодыми людьми и песня кадиллаков. Бобби перешел на другую сторону улицы, мелкой рысцой, опустив голову, засунув руки в карманы. Напротив бара был закрывшийся ресторан с рваной маркизой над замазанными мелом стеклами. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.